Одиноко мне порой бывает, и молитва в тишине звучит. Ободренье мне тогда вселяет Слово Божье, мой надежный щит. Да чего же трудно быть пророком? Я читаю про дела Ильи. Весь Израиль развращен пороком, и угасли ревности огни. Божий люд хромает на колени, и Иегову, и Ваала чтит. Где вы, братья, все в плену лени? Кто благую весть провозгласит? Уж собрались все жрецы Ваала, под оркестр пляшут и орут, призывают пламя, что пожрало их тельца, но все напрасный труд. А Илья полил на жертву воды, помолился и услышал Бог. Вопреки законам всей природы, сам Господь тот жертвенник зажег. Правда в том, что лишь Господь Спаситель, и других не надо нам святых. Не продайте веру, уходите от жрецов Вааловых и злых. Часто я, увы, сбегаю тоже, как Илья, пугаясь большинства. Я один кричу, остался Боже, и меня вот-вот убьет толпа. Но Господь не в буре и не в громе, не в концертных залах и дворцах. Ветре тихом говорит, будь скромен, много тысяч верят не за страх. И тогда я радуюсь, что в мире я совсем не так и одинок. Есть у нас победа на кормиле, где с Ильёю был великий Бог. Церковь пусть святая без порока, одиноких нас соедини. Верю скоро, как Илью пророка, колесница в небо нас умчит. Верю скоро, как Илью пророка, колесница в небо нас умчит.